Пролог. Помимо меня нас было четверо. Метроман Д6, мы звали его просто Метро, Мартинес, иногда зовем Мирон, Подонок и Адмирал. Он всегда настаивает, что его позывной пишется с твердым знаком. Я — псих. Мы сидели в засаде 3 дня. Вася иногда доставал из нагрудного кармашка бронекомбинезона Булат сигареты и неторопливо курил, иногда проверял свою винтовку G-36. Винтовка немецкого производства, и в боях она вела себя уверенно. Мартинес при каждом движении гудел сервоприводами экзоскелета и все время жаловался, что ему в нем жарко. Мирон носит с собой РПК и Кольт 1991. Подонок от того и подонок, что сидел в километре от нас с СВД и иногда пускал по рации всякие анекдоты. Знал ведь собака, что не достанем его. Брони на нем не было, обычный комбез с шевроном клана. Адмирал был одет и вооружен схоже со мной, БПшка и АК-74 с подствольником. Только у меня был АК-74У с оптикой. Оба одеты в Булат, на мне еще подсумок с лекарствами. Было душное утро в зоне. Засуха. Дождей не было неделю. Солнце греет так, что, поговаривают, зомби жарят яичницу из вороньих яиц на улицах Припяти. Часы показывали без 5:08. Мартинес снял шлем. Худое, вытянутое лицо, сощуренные глаза. Мирон полез в карман и достал очечник. Надев очки, он оглядел нас раздраженным взглядом и спросил. «Долго мы будем тут сидеть, мужики? У меня сейчас смазка потечет отовсюду». Почесав кончик носа, добавил. «И срать хочется». «Сходи, посри, я прикрою», — незамедлительно раздалось в эфире. «Не засирай чистоту», — устало протянул адмирал. «Цель должна скоро появиться», — сказал я и, сняв шлем, провел рукой по ежику коротко стриженных волос. «Мирон, не бухти, сами злые и небритые. Думают, ты не один мокрый, как жопа». Метро хохотнул и приложился к фляжке. Адмирал был худым, глаза с хитрым прищуром. Я иногда думаю, что он правнук какого-то китайца. Как выглядел подонок, не знал никто, даже сам подонок. Он всегда носил подшлемник. Все грязные, небритые. Только у адмирала 3 белых волосинки над верхней губой. Мы лежали на холме посреди мертвых высот. В группе была некая демократия. Если у кого-то посреди боя возник гениальный план, он озвучивал его по закрытой частоте. На следующий день цель появилась. Но не так, как мы ожидали. Совсем не так. «Я чувствую, денек будет долгим», — сказал метроман, приложившись к фляжке. Глава 1. Все идет не по плану. «Контакт с целью. 2 часа от вас», — сообщил подонок. «Принял», — сказал я. «По позициям, бойцы». По маленькой дорожке, старательно обходя аномалии, двигалась группа армейского спецназа. 3 человека. Мы на корточках двинулись параллельным курсом. Но вдруг один боец развернулся в нашу сторону и пустил длинную очередь из АС «ВАЛ». «Мать твою!» — пронеслось у меня в голове, когда я увидел, что из незащищенной части бедра торчит шприц-транквилизатор. Адмирал вскрикнул. И это выдало нас с потрохами. Спецура развернулась, и полным составом начали поливать нас свинцом. Нашей целью был ученый. Он был одет в рубашку и сандалии. «Еще бы тапочки одел, болван!» — подумал я и отключился. Очнулся я в какой-то комнатушке. Перед глазами пелена, в глаза бьет свет. Попытался осмотреться, только что-то искрит в другом углу и 2 каких-то мешка из серой ткани слева. Пол и потолок со стенами, наверное, покрыты трещинами. Я поднял взгляд и упал в беспамятство. Проснулся от того, что меня тормошат. «А, вор-вор-вор», — пробормотал я. «Тише ты», — прошипел Мартинес. Я открыл глаза. Миска с водой наполовину пуста. Передо мной стоит адмирал и какой-то странный мужик. «Наверное, подонок», — подумал я. «Очухался?» — сказал он. «Вроде да». «Тогда слушай. Походу, нас усыпили и приперли хер знает куда. Возможно, наш ботаник на опыты себе взял. Вас военсталы взяли, а я в самом конце успел ранить цель и убить двоих военсталов, а потом получил по голове тупым предметом», — закончил он. Я осмотрелся. В углу, в разбитых очках, сидел Мирон и искрил экзоскелетом. Все остальные, включая меня, были в ХБ. Бронники сняли, скорее всего. А с Мирона не свинтили, потому что он поставил секретку на приводы. И снять броню могли только он и мы. К моему удивлению, вся наша снаряга лежала справа от нас. Только под колпаком пуленепробиваемого стекла, вбитого в бетон. Мне показалось, что колпак был вмурован на скорую руку, как будто его уже выдирали. «Суть твою!» — пронеслось у меня в голове. «Оружие есть у кого?» «Нет». «Блядь!» «У-у-у!» — протянул адмирал. «Все идет не по плану», — заключил я и закатил глаза. Глава вторая. План. «О чем это пленные шушукаются?» — подумал монолитовец-страж. «В клане строгие правила. Говорить с неверными — значит быть неверным, то есть смерть. Иногда даже очень мучительная». «Бррр!» — он поежился, обхватил себя за плечи. «Но ничего. У меня под рукой любимая и верная ОЦ-14. В кобуре Беретта с глушителем. Немногим стражам разрешается носить такое оружие. Особенно после побега особо важной цели. Второй промах карался смертью. И почему первого приказали не запирать? Не понимаю». Монолитовец гордился тем, что его не покарали. Мы сидели кружком, говорили. Охранники, если они, конечно, были, не могли нас услышать. План был такой. Я отвлеку охранника разговором ни о чем, а Мирон вырвет из земли купол и отдаст снаряжение. Метро кивнул. «Начали». Я подошел к решетке. Высунул голову сквозь прутья. Посмотрел вправо, влево. Слева сидел монолитовец. «Опа! Это сильно осложняет дело». «Обед скоро?» Тишина. «Обед скоро, страж!» «Чего ты хочешь, неверный?» «Расчеты по векселям», — пошутил я. «Кормежка скоро?» «Скоро», — ответил монолитовец. Он смотрел в одну точку и, казалось, даже не дышал. «На коленях ОЦ-14. В кобуре?» «Не вижу. Неважно. На морде противогаз». «Как ты попал в орден?» «Неважно». «Иди в жопу, псих!» — подначил я. «Ваши сказки про монолит — это бред. Вы же просто обколотые придурки». «Как ты смеешь, неверный?» «Кукуси меня!» — заржал я и повернулся к нему спиной дразня. «Не груби мне!» «Это еще не грубость!» Монолитовец подошел к решетке, и я, резко развернувшись, схватил его за капюшон и трижды ударил головой об решетку. Глазницы противогаза залила кровь. «Готовченко!» «Мирон, что у тебя?» «Готово! Что у тебя?» «Длинная кишка по обе стороны от нас». «Весело! Разбирайте!» Мирон взял масленку и смазал приводы. Когда мы облачились, Мартинес сделал дыру в решетке. Адмирал, взяв ПБ, прострелил монолитовцу голову. Я, поковырявшись в карманах и подсумках, подвел итог. «Судя по карте, мы под Юпитером». «Значит, надо выбираться», — пробормотал адмирал. Мы вылезли в дыру и пошли направо. Найдя ПДА, мы обновили цифровые карты, которыми так услужливо поделился монолитовец. Теперь у меня было две кобуры. В одной БП, в другой Беретта. Оба ствола глушенные, к БП 5 магазинов, к Беретте 6 по 15. Подонок взял себе гром. Со снайперкой он мало что мог поделать. Я почесал макушку. Пора валить. Глава третья. Комната. Метро снял маску, закурил. «Сегодня будет длинный денек», — сказал он. «Не забывайте о цели», — напомнил Мирон. Оставив сигарету в зубах, Метро усмехнулся и повел стволом в сторону левого коридора. «Связи тут нет, поэтому придется идти всем вместе. Вправо, влево?» «Давайте вправо». «Давайте». «А мне кажется, не стоит», — сказал подонок. «Почему?» «Чую жопой там монолитовцев и кадавров их ручных дохуя будет». «Давайте так», — предложил я. «Тут ставим метку, исследуем правый коридор, Если засада, то идем обратно. Судя по карте, коридоры сходятся в одной точке. Можно посмотреть, что да как. Вдруг оружейка. Хз, надо посмотреть, кивнул Мирон. Повесив калаш за спину, я поудобнее перехватил беретту и свинтил глушитель. Мартинес звонко лязгнул затвором РПК. «Все готовы?» «Ага». «Рванули!» — коротко бросил подонок и повел группу. Коридор был очень длинным и прямым. Мартинес топал так, что стены дрожали. Пора бы нам скинуться ему на экзоскелет. Перед глазами встал ценник. Я отогнал тревожные мысли и припустил дальше. В проходе показался белый чистый свет, как будто от ртутной лампы. Мы вошли в большой широкий зал, залитый светом. Посредине стоял подиум. «Херня какая-то!» — воскликнул адмирал. На него никто не обратил внимания. Над подиумом появлялся силуэт в халате. «Здравствуйте, господа наемники!» — подмигнула нам наша цель. «Черт! Нам заказали директора!» «И вам не кашлять!» — сказал Метро. «Что-то я не помню, чтобы кандидаты в местных зомби убегали из клетки». «Вы мне определенно нравитесь!» — воскликнула фигура, подняв вверх указательный палец. «Что вам от нас надо?» — спросил я. «Ничего особенного. Кое-кого убить». «Это мы можем!» — радостно крикнул подонок, стаскивая СВД. «Не перебивайте!» «Убейте Шухова!» «Редгарда!» — уточнил начитанный Мирон. «Именно его!» — кивнула фигура. «Он легенда! В легенд-зоны не стреляют!» — ответил за всех нас адмирал. «Так ведь, парни?» «Так», — сказали мы хором. «Очень жаль». Фигура опустила голову на грудь. «Если хотите, загадывайте желание». Фигура обратилась в большую фигуру. «Скалу. Монолит». «Он не единственный, что ли?» Метро выронил сигарету. «Огонь по счету три», — сказал я, держа калаш в одной руке, а беретту в другой. «Раз». Все вскинули оружие. «Два». Щелчок предохранителя на БП адмирала. «Три!» — крикнул я, и мы открыли огонь. Глыба крошилась, трескалась и кричала. Нечеловечески. Когда рожки опустили, Мирон еще стрелял. Но тут в голове прозвучал голос. «Очень жаль. Вы бы мне пригодились». В голове лопнула сначала одна струна, потом другая. После как будто взорвалась бомба. Я чувствовал, как из глаз и ушей течет кровь. Боль раздирала нас всех изнутри. Мирон обхватил голову руками, зашелся в беззвучном вопле. Потом наступила тишина и пустота. «Я умер?» — спросил я пустоту. «Возможно», — усмехнулась та. «Наверное, умер». «А может, нет», — гоготнула пустота. «Но я не чувствую своего тела». «Правильно, у тебя его нет». «Значит, я умер?» «Это вряд ли». «Кто ты?» «А кто ты?» «Если бы я знал», — с сожалением сказал я. «То-то же». «Где остальные?» «У каждого свой ад». «Значит, я умер», — уверенно сказал я. «Кто тебе об этом сказал?» «Ты». «Да брось, я пошутила». «Не смешно. Где я?» «В зоне». «Логично. Большего я от тебя не добьюсь». «А чего бы ты хотел?» «Бабла, Феррари, баню, бабу. Лучше двух». «Много хочешь, сталкер». «Я не легенда с татуировкой на предплечье. Я наемник». «Да, наверное, это так». «Угадал», — засмеялась пустота девчачьим голосом. «Так где же я?» «Ты в зоне», — повторила пустота. «Кончай свои шутки, мне надо идти». «С выжженными мозгами?» «Ну, хотя бы так». «Не строй из себя героя, наемник. Пора рассчитаться». «За многое», — протянул я. «За убитых тобой людей, как минимум». «А как максимум?» «Увидишь». Глава четвертая. Зона. Я лежал на камне, большом и холодном. Проморгавшись, я встал и тут же свалился мешком на землю. На мне был старый пыльник, на морде респиратор. «Сколько времени?» 13:00, прикинул я. «Что со мной было?» «Чувствую, что день будет долгим. Утром была какая-то комната, большая и светлая. Я не знаю почему, но мозги мне не прочистили. На спине висел старенький вещмешок, за поясом «Кольт 1911», в карманах два дополнительных магазина. Я вытащил его, подержал в руке. Холодный металл успокаивал. Однако пистолет был без магазина. Я вынул один из кармана и вставил в пистолет. Передернув затвор, я спрятал пистолет и продолжил обыск карманов. В мешке нашлись консервы и фляжка. Также у себя на правом рукаве я нашел нож. Обычный штык-нож от АКМ. Что ж, не густо. Что я могу тут сказать? Надо было сначала определиться, где я нахожусь. Потом искать людей. На пыльнике не было нашивок. Должны принять за бродягу зоны. Я осмотрелся. Находясь в чаще леса, где на ветвях всех деревьев вместо листвы висели рыжие мочалки жгучего пуха, было легко определить, на какой локации я нахожусь. Но вот куда идти? ПДА отсутствовал. Придется действовать наемничьим методом. Я вынул из второго магазина одну пулю и, закрыв глаза, подбросил в руке. Сразу убрал руку с траектории полета пули и открыл глаза через секунду. Суть этого эксперимента в следующем. Куда будет смотреть наконечник пули, туда я и двинусь. Пуля смотрела вправо. «Таков твой выбор». Я подобрал пулю и загнал ее обратно в магазин. Перехватив пистолет двумя руками, я двинулся в путь. Через пару километров я наткнулся на бандитов. Их было трое. Один в плаще, второй в сталкерском комбезе, на котором была пришита эмблема с расколотым черепом, на третьем просто кожанка черного цвета. Они проходили в 3 метрах от меня, и я прекрасно их слышал и видел, сам неподвижно сидя в кустах. «И вот я ее куру нагнул и засадил!» Плащ задрал вверх палец. «Что-то не верю я тебе, камера!» — сказал парень в сталкерском комбезе. «Да ну тебя нахуй, долдон!» Адидас молчал. Видимо, отмычка. Мне нужен был ПДА. Я достал из ножен штык. Когда троица ушла на 5 метров от меня, я бросил ножом в долдона. Бандюки схватились за стволы. У камеры была МП-5. За плащом не было видно, а у отмычки — плетка. «Кто, падлы?» — заревел камера. Я вскинул кольт. Было жаль 2 патрона, но стрелять пришлось. Бах! Камера медленно опустил глаза к груди, провел рукой по сердечной зоне и завалился на живот. Зеленый же вовсе растерялся и попытался убежать. Бах! Адидас рухнул ничком на большой камень. Я посидел в кустах еще с минуту, потом обошел полянку по краям, если кто затаился. Потом, спрятав пистолет в карман, подошел к телу долдона. Вынув нож из затылка бандита, я вытер его об рукав куртки и засунул в ножны. Спустив левый рукав, я обнаружил, что искал — ПДА. Он уже зафиксировал смерть предыдущего владельца, и когда я надел его себе на руку, на мониторе высветилась надпись «Введите свое имя». Подумав, я настучал на дисплее «Псих», после чего ПДА с минуту тыкал меня иголкой, и потом успокоился. В поле «Статус пользователя» я ввел «Я вернулся». Тыкнув нужную иконку, я загрузил мозг своего старого КПК. Он фиксировал смерть всей группы. Я скрипнул зубами. Такие ребята полегли. И тут у меня возникли планы. Надо контратаковать, пока враг еще не опомнился. Может, я вытащу их оттуда. Обыскав тела, я нашел АК-74 с полным рожком и 2 в подсумке. Мне нужна броня, хоть какая-то. Я оглядел свой пыльник. Нет, не сгодится. Я бросил взгляд на долдона. Недолго думая, снял костюм, оторвал эмблемы. Так уже поспокойнее. У остальных обнаружилось 2 аптечки, обрез, 15 зарядов к нему, МП-5, 5 рожков к ней. Я брал все, что мог унести. Отсюда до Юпитера было недалеко. Сев на камень, я открыл консервы и перекусил. Было противно, еда давно просрочена, но желудок требовал подпитки. Взяв у бандюков 1 аптечку и бутылку водки, я посмотрел на время. 13:30. Я решил идти к мосту в Лиманск. По дороге, обходя аномалии, я наткнулся на пси-пса. Он прыгнул на меня из кустов. Я перекатился влево, под спиной хлюпнула грязь. Веером я выпалил весь рожок в сторону твари, а когда она пыталась отползти, отрезал ей голову ножом. Глава 5. Наемники. До моста я дошел спокойно, а когда вышел к мосту, сразу затаился. Наемники опускали мост, а один человек стоял в будке с СВУ и отстреливал бандитов, чтобы наши могли опустить мост. Я наглотался таблеток и под шумок переплыл реку в полукилометре от моста. Повесив МП-5 за спину, я поудобнее взял калаш и двинулся к нашим. Через 10 минут я был на месте, сидел в кустах. Еще через 5 минут наемники начали удаляться. Я быстро нагнал их. «Стоять! Кто такой? Через 3 секунды стреляем!» «297DH4, я вернулся с того света!» «Псих! Тебя сложно опознать!» «Извини, времени смотреть в зеркало не было. Так мне можно с вами? Кто главный группы?» «Да-да, конечно», — наемник опустил автомат. «Лидер группы Леший. Он ведущий. Давай к нему». Когда я поравнялся с Лешим, он остановил группу. «Привет, покойник», — усмехнулся тот. «Чего ты хотел?» «Конечно», — я развел руками. «Мне нужны 2 человека и снаряга получше». «Снарягу могу дать. Запишу на твой счет. Через час будем у схрона. Там обновишься». «А люди зачем?» Лидер группы взял ПДА и что-то отчеканил, после спрятал. «Я двину под Юпитер», — честно сказал я. «Как это?» «Вся моя группа там полегла. Сегодня утром. Я вернулся за ними». «Не зря тебя иногда психом зовут. Я не дам людей». «С тобой или без тебя я верну их, или погибну». Я скрестил руки на груди в знак того, что отговаривать меня не стоит. «Псих, пойми...» Начал было Леший, но я развернулся и бросил через плечо. «Где, говоришь, схрон?» За спиной у меня вздохнули. «На юг отсюда. Запиши, что взял». «Окей». Я перехватил калаш и двинулся в путь. «На карте где?» ПДА пиликнул и отметил на карте новую метку. Глава 6. Хвост. Спустя 10 минут, как ушел псих, дал приказ остановиться. «Идите дальше». «Есть», — откликнулись наемники. «Вест, вот ко мне». «Слушаюсь». Ко мне подбежал парень в респираторе и наемничьем комбезе. В руках SG-550, за спиной ТОС-34. «Значит так, мы идем за этим психом». Через час мы с напарником вышли на схрон. Я выбрел на схрон. Это была дверь в погреб маленького домика. Сняв растяжку, я открыл дверь и поставил растяжку снова. Включил фонарик, огляделся. Я попал в маленькое помещение со спертым воздухом. На первый взгляд тут ничего нет, но включив свет, я выстрелил в угол и попал в секретку. Из стен выехали стеллажи с оружием и снаряжением. Подумав, я взял наемничий комбез и вал, одну аптечку, а когда сел на стул поесть, услышал слабый стук в дверь. 4 коротких, 1 длинный, 2 коротких. «Входите!» — крикнул я. Сняв растяжку, дверь открыли, на пороге стояли Вествуд и Леший. Я взглянул на часы. 15:21. Я деловито подцепил вилкой тушенку и запихнул в рот. «Какими судьбами, братцы-кролики?» — прожевав, сказал я. «Да вот за тобой пошли. Знакомься, Вествуд!» Леший сделал знак рукой в сторону парня. «Да не стой ты как пень, садись!» Леший придвинул 2 табуретки. «В общем, мы с тобой, брат!» Я довольно хмыкнул. «Обновляйте снарягу!» Я засунул в рот еще кусок. «Я возьму АК-74У и комбез сталкера», пройдясь вдоль стеллажей, сказал Вест. «Не-е-е-е», протянул я. «Мы на монолит идем. Там что-то посерьезнее нужно, чем плетка и стрекоза. Бери гром и скат 9М». «Денег нет на такое», — пробубнил Вествуд. «На меня запишем», — потянулся я. «Окей», — подвел итог Леший и, не думая, взял со стеллажей «Кольт 1911» и «Вал», 5 рожков под автомат и 3 под пистолет. «И еще. Хороших парней идем спасать. Хотя где гарантии, что они еще живы?» «Похер», — махнул он рукой и набрал код на кодовом замке, который я даже не заметил. Из пола вышел подиум с 5 экзоскелетами. новыми, в масле? Я аж присвистнул. Разбирайте. Я, не колеблясь ни секунды, стянул броник и одел сначала подкладку, потом броник и саму конструкцию из трубок. Я прикинул, энергии экзоскелетов хватит на 5 часов боевого режима. «Как подойдем к Юпитеру, включите его. Пока пусть работают в сберегающем режиме», — сказал Леший, одевая броню. Эствуд, широко улыбаясь, проверял все ремешки, заклепки, тумблеры. Потом взял гром, 5 рожков и 2 подствольные гранаты. Также он взял беретту и 2 магазина, плюс нож, и разместил нож на привод, чтобы тот выбрасывался, как у ассасинов в старых игрушках. Я, собственно, последовал его примеру, только крепил нож не на правую руку, а на левую. А еще я взял мачете. Глотнув банку энергетика, я подобрал вал и снял со стеллажа 5 магазинов для кольта. Выщелкнул полупустой и поставил на стеллаж. Вставил новый, дернул затвор. Нормально. Пойдет. Засунув пистолет в набедренную кобуру, я разложил содержимое армейской аптечки по ячейкам. Автоматика экзоскелета при ранении владельца фиксирует сложность раны, область и вводит необходимые лекарства или просто выводит на экран сообщение типа «Вы умрете через полчаса». И как ни крутись, сдохнешь через 10 минут. Я улыбнулся. Посмотрел на часы. 15:43. «Двинули», — прогудел я и приоткрыл дверь. Глава 7. Зомби. В 17:00 мы были около главного корпуса завода «Юпитер». «Нужно поискать здесь ход, дверь, что-нибудь», — сказал я. «Не разделяться, еще порвут на 100 маленьких сталкеров». «Принято», — откликнулась в наушнике голосом Вествуда. «Командир, а почему операция нужна именно сегодня?» — не сдержался от распирающего вопроса Леший. «Завтра парней уже может не быть», — прогудел я, приоткрывая дверь главного цеха. «Пусто». «Надо поискать тщательнее», — сказал Вест. «Если бы ход был здесь, тут бы крутились противники, а мой ДЖФ молчит, как партизан». Я размял затекшие руки. «Ну хорошо». Потом мы двинулись в административный цех. Это место надо было проверять первым. Я повел стволом автомата из стороны в сторону, включил ПНВ. «Сканер что-то засек», — сказал Леви. И тут невидимый соперник вышел из тени. Их было 3. Шаркающей походкой они шли к нам. Шлем, скорее всего, не может принимать такую частоту. Это же прототипы. Я вскинул вал и дал очередь в грудь одного из противников. Он медленно опустился на землю со звуком, похожим на «буэээ». Вествуд от бедра поливал зомби из грома. «Им надо бить в головы!» — заорал Леший и выстрелил в зомби, по которому я дал очередь из вала. «Что ж, будем стрелять». Я выхватил кольт и, прицелившись, выжал спуск. Голова 3-го зомби лопнула, как перезревший арбуз. Вествуд тем временем одной пулей снес голову последнему. Я спрятал кольт в кобуру и, перехватив вал, двинулся дальше. «Теперь я уверен, что ход здесь», — прогудел я, включая фонарик. Лучик света облизал обшарпанные стены и устремился вдаль. Конца коридора не было видно. Он был прямым, как кишка. «Я отчетливо помню, как был здесь. Тут были комнаты и лестницы», — недоуменно сказал Леший. «Они видят и впускают нас», — объяснил я. «Кто они?» — задал вопрос Вествуд. «О сознании, кто же еще?» — ответил Леший. Я молчал. Мне нечего было сказать. Я горел желанием спасти команду. Они мне как семья все-таки. В коридоре внезапно образовалась щель. Из нее высыпались 5 зомби. Они почти синхронно с нами подняли стволы и начали палить. Экзоскелет уберег. Я понял, что одна из пуль срикошетила об мой шлем. «Назад!» — крикнул Вествуд, скидывая грозу. «Стой!» — заорали мы с Лешим хором, но Вествуд все же выстрелил. Гранаты летают по навесной траектории. Снаряд черканул по потолку и взорвался, отдалившись от нас всего на 20 метров. Нас вновь уберегли экзоскелеты. Коридор завалило. Я очнулся от неприятных писков в ушах. Оказалось, эта броня пыталась привести меня в чувство с помощью звука и энергетических импульсов. Я открыл глаза. Экзоскелет фиксировал критические повреждения почти всех систем, и интерфейс был ярко-красным. Я сел, помотал головой, разгоняя белую пелену, закрывающую взор. «Блин, сколько же мы тут провалялись?» ПДА говорил, что сейчас 19:38. «Пойдет, я надеюсь». Я наконец огляделся и понял, что что-то не так. Мы валялись перед дверью. Оружие куда-то пропало. Все, кроме ножа. Приводы искрили, руки были пудовыми. Я нажал на кнопку перезагрузки системы. Экзоскелет тикал чем-то с минуту, потом принял новые данные и охарактеризовал состояние как тяжелое. Я поморгал. Слева лежал неподвижно Вествуд, справа — Леший. Я вскочил, сорвал с Лешего шлем и пощупал пульс. «Покойник», — констатировал я. Потом то же самое случилось с Вествудом. Закрыв обоим глаза, я подошел к двери. Кода не было. Дверь была полностью гладкой и занимала практически весь коридор. Я с досадой ударил кулаком по двери. Потом еще и еще. «Силовой режим активирован», — прогудел экзоскелет. «Питания хватит на 6 минут», — констатировала броня. Я, недолго думая, скрутил аккумулятор из брони Вествуда и Лешего, вставил свежий аккумулятор в экзоскелет и подождал перезагрузки. «Питания хватит на 40 минут», — сказала машинка, и я понял, что Вествуд погиб сразу. «Везунчик ты, псих», — сказал я про себя и с размаху пнул дверь. Потом с разворота, чтобы удар получился мощнее. Дверь скрипнула и поддалась. Я отошел на 10 шагов и, разбежавшись, ударился в дверь плечом. «Больно!» Я почувствовал на секунду, будто лечу. Потом голова больно ударилась об уже лежащую дверь. Глава 8. Монолит. Я встал. Передо мной стелился коридор, в конце которого был яркий свет. Я включил ускорение и припустил в конец, а может, начало коридора. Внезапно в коридоре возник силуэт стоящего спиной ко мне монолитовца. Я, не сбавляя темпа, прыгнул на него и, выкинув клинок, проткнул ему голову насквозь. Он не издал ни звука, если не считать того грохота, с которым мы упали на пол. Я обыскал тело и нашел калаш и один рожок к нему. В кобуре на поясе был USP с глушителем, в подсумке нашлась одна граната и 2 магазина для УДП. Я взял пистолет, оставив калаш висеть на спине, и побежал дальше. Экзоскелет перестал искрить. Это странно. Достигнув конца коридора, я попал в зал, больше похожий на арену в баре «Сторинген». «Встречайте! Сегодня здесь тот, кто пришел за своими друзьями, тот, кто выжил. Встречайте, наемник-псих! А мешать ему в заветной цели будут несколько человек. Первый раунд. Гроза искателей приключений. И не обращайте внимания на кличку, стреляет он действительно неплохо. Встречайте циклопа!» Диктор замолк, а трибуны были необычайно тихи, хотя там и стояли сталкеры монолита. Видимо, у них так заведено. Я поднял АК к плечу и шагнул к горе строительного мусора, увидел контейнер и рванул к нему. Оторвав крышку, я отбежал подальше, в угол, где меня было возможно увидеть только с одной стороны. И то я простреливал эту сторону. К контейнеру прибежал циклоп и разрядил в него рожок отвала. Я, прицелившись, выжал спуск. Арбуз сразу разлетелся на кусочки. Тело еще секунду стояло, а потом завалилось на колени, а потом на живот. «Вау! Первый раунд завершен!» «Но что это? Группа Монолита решила бросить вызов психу-одиночке!» Зал синхронно крикнул. «Слава Монолиту!» И снова затих. «Да блять!» — подумал я и метнул гранату в другой конец зала. Грохнул взрыв, и диктор сказал. «Двое минус! Осталось еще двое!» Я мысленно сплюнул. Взяв пистолет, я вышагнул из-за контейнера. Перебежав к контейнеру справа, я прикинул шансы. Я не знаю их опыт, звание, экипировку, в конце концов. Шансы были хуевыми, честно. Я вышел из-за ящика и сразу увидел сгорбленную фигуру в стандартном комбезе монолита. Вскинув пистолет, я послал в фигуру 3 пули. Одна должна была точно пробить сердце. Одна пуля действительно пробила сердце. Монолитовец вскинул руки к небу и упал ничком. Вторая пуля попала в руку, а третья — в баллон со спиной бойца. Я не знаю, что они носят в своих баллонах, но бабахнуло знатно. Я выматерился. Из-за угла сразу вырулил монолитовец, поливая от бедра место, где я предположительно находился. Я, недолго думая, спрятался, а как боец в припадке истерического хохота начал перезаряжать автомат, я снял с привода нож и, выйдя из-за угла, метнул ему в голову. Попал в глаз. Боец заорал, выкинул оружие и получил контрольный в голову из USP. «Второй раунд завершен. Ты прошел еще одно испытание на пути к своей цели». Последние слова прозвучали подозрительно знакомым голосом. Я вспомнил его и, сразу подняв пистолет, выстрелил в динамик. Пистолет щелкнул, и я вставил новый магазин. Дойдя до конца арены, провожаемый презрительными взглядами бойцов «Монолита», я закрыл за собой дверь. В голову больно постучали. Я отрубился. Очнулся я все в той же клетке, что и утром. ПДА говорил, что сейчас 21:17. Снаряга все там же, под куполом. На мне экзоскелет, а камера открыта. «Подозрительно, вам не кажется?» Я оторвал купол, взял потерянный мною вал и два рожка боеприпасов к нему. Хотелось есть, но дело прежде всего. Я взял со стеллажа кольт и нож. Вышел из камеры, вырубил монолитовца, который опять сидел на том же месте, в той же снаряге. Глава 9. Дежавю. На этот раз я свернул влево. Справа лишь комната с монолитом. Вдруг слева окажется комната с биокамерами. Возможно. Тем не менее, я дошел без приключений, если не считать двух собак, которые выскочили из своих камер и накинулись на меня. Нож успокоил обеих. Когда я достиг конца коридора, то попал во всю ту же белую, блядь, комнату. Дежавю, ёпте. Передо мной вновь возникла фигура в балахоне. «Я знаю, зачем ты тут», — сказала фигура. «Я тоже. Ведь с тобой я говорил, когда был тут в первый раз». «Именно. Итак, ты пришел, чтобы выручить своих друзей». «Ты просто читаешь мои мысли, приятель», — сказал я, готовясь изрешетить фигуру из вала. «А вот этого не надо. Слушай меня, наемник. Твои друзья здесь». Он махнул рукой, и как по мановению палочки слева от фигуры появились 4 капсулы с пленниками. Одетые все были во все те же балахоны. «Освободи их!» «Это твое желание?» — вопросила фигура. «Мое желание тебе не увидеть, даже со всеми твоими способностями к телекинезу и прочей херне». «Не надо так грубо», — сказал человек, и капсулы открылись. Тела моих напарников попадали на пол, и люди начали кашлять и жадно глотать воздух. Я незамедлительно вскинул кольт и выстрелил фигуре в голову. Человек упал ничком на спину. Я побежал к команде. Народ уже потихоньку приходил в себя. Метро сидел, обхватив колени, на полу и пялился в одну точку с сузившимися зрачками. Я щелкнул перед глазами у метромана фонариком, и он отошел от транса. Адмирал просто валялся на спине и ржал. Я перевернул Мартинеза на спину и сразу отшатнулся. В глазах у парня ужас. «Кто ты?» — прошептал он. «Псих», — признался я. «На тебя не похоже». Зрачки расширились, дыхание нормализовалось. Я отошел от него к подонку. Парень уже был готов отплясывать ламбаду на черепах местных кровососов. Внезапно все стены стали зеркальными плоскостями, и я увидел себя, в кого я превратился. Лицо от правой брови до левой скулы пересекал уродливый рубец. «Теперь меня мама родная не узнает», — подумал я и притронулся к шраму. Но тут фигура человека, которого я недавно застрелил, встала в совсем ином обличье. Вместо левой руки был огромный органический тесак, покрытый венами по всей своей длине. Правая рука превратилась в уродливую когтистую лапу о 5 пальцах. Глаз остался у монстра только один. На месте второго двигались какие-то щупальца. Внезапно монстр заорал, и я вскинул вал. Остался один магазин обычных, один с бронебойными и один полупустой сейчас был в автомате. Я перещелкнул автомат на одиночные и выстрелил твари в голову. Он или она откинул голову и сразу же поднял снова. «Хорошо, зараза», — будем действовать по-другому. Я выщелкнул полупустой магазин и вставил магазин с бронебойными. Левая рука тем временем полетела сверху вниз на меня. Я кувыркнулся в сторону и влепил 3 патрона в основание тесака. Попасть было нетрудно. Рука застряла в полу, настолько сильным был удар. Монстр заорал и оторвал свою клешню к ебени матери. На месте утраты сразу отрос аналог правой руки. Теперь тварь была похожа на росомаху из старых фильмов. Я тем временем переместился монстру за спину и 2 пулями раскрошил ему затылок. «Осталось порядка 15 пуль», — механически подсчитал я. Тварь даже не подумала сдохнуть. С разворота она долбанула меня клешней. Я отлетел добрых 10 метров, прежде чем остановился, долбанувшись хребтом об стену. Снова спас экзоскелет, но двигаться было крайне трудно. Нож вылетел из ножен еще в полете, и теперь я остался с 15 пулями в автомате против невъебистически стрёмного пидораса. Что ж, вот, наверное, и конец. Я дернул затвор, выщелкивая 1 патрон, чтобы застрелиться, чтобы не мучиться. Я прицельно высадил одну за одной 5 пуль в глаз твари, пока она медленно, но верно шла ко мне. Монстр зарычал, и тут случилось то, чего я никак не мог ожидать. Адмирал, Метро и Мирон пытались прижать монстру руки. Зачем? И так ясно, что всем нам кранты. Конечно же, все 3 улетели в стороны, когда монстр, словно отряхиваясь, дернул плечами. Но тут над головой твари появился подонок с 2 клинками в руках. У нас у всех клинки дублируются. Стоит нажать на кнопку, как 1 клинок раздваивается и превращается в 2. Я просто сидел и не мог пошевелиться. Подонок тем временем всадил 1 клинок в голову твари. Я даже удивился, насколько легко нож прорубил череп. А потом наш доблестный командос с размаха отрубил голову твари. Потом, когда уже обезглавленная тварь пыталась стряхнуть надоедливого наездника, он, шатаясь, методично перерубал вены на обеих руках. Кровищей было залито, казалось, все, что только можно. Команда наемников потерялась в маленьком кровавом океане, который уже доходил мне до лодыжек. Когда тварь наконец упала, подонок бросил взгляд на меня, потом на валяющихся друзей, снова на меня. Я кивнул. Подонок ломанулся к Мартинезу, усадил на 5 точку и, оставив его подпирать и без того прочные, измазанные кровью зеркальные стены, двинулся к метроману. Перевернул его на живот. Потом проделал то же самое с адмиралом. Когда подошел ко мне, в потолок из тела монстра взвился яркий багровый луч. Голова заболела. На миг в голове появилась мысль, что все это было зря. Мы все покойники. Мы все бы все равно погибли. Контракт сразу показался мне гнилушкой. Но чтобы так... В голове лопнули все нити. Этот бой мы проиграли в сухую. Эпилог. Я снова почувствовал, как будто у меня не было тела. Я снова видел лишь пустоту и мрак. «Ну, привет», — сказал я. «И тебе не кашлять», — хихикнула пустота. «Теперь-то я умер. А сам-то как думаешь?» «Скорее всего, второго случая может не быть». «Ну, в этом ты прав, странник». «С утра сталкер, сейчас странник. Где связь?» «Свою роль в качестве сталкера ты выполнил». «Ах, вот оно как!» — ничуть не удивился я. Наверняка Зона хотела испытать своего нового супермонстра. «Странно, что ты не умер в первый раз». «Я везунчик?» «Радуйся, наемник. Тебе дали второй шанс», — улыбнулась пустота. В глазах хлынул яркий свет. Я открыл глаза и начал жадно хватать ртом воздух. Мирон посмотрел на меня с удивлением и принялся чистить пулемет. «Я чувствую, денек будет долгим», — сказал Метро, приложившись к фляжке.